взаимообусловленность мусического и гимнастического воспитания. Вслед за мусическим искусством юноши должны обучаться и гимнастике. Конечно. И в этом отношении нужно воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чем. Впрочем, решай ты. Я не считаю, что когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние. По-моему, наоборот. Хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела. А тебе как кажется? По-моему, тоже так. Стало быть, если мы достаточно позаботимся о духовном облике наших стражей и затем уже их разумению поручим тщательную заботу о теле, сами же в избежание многословия ограничимся указанием нескольких образцов. Мы поступим правильно? Вполне. Что они должны воздерживаться от опьянения, мы уже говорили. Напиться так, что даже не знаешь, где ты находишься, скорее уж можно кому-нибудь другому, только не стражу. Смешно, если страж сам нуждается в страже. А как насчет их питания? Ведь эти люди – участники величайшего состязания. Разве не так? Да, так. Не подойдут ли для них условия жизни атлетов? Возможно. Но ведь это ведет к сонливости и опасно для здоровья. Разве ты не наблюдаешь, что эти атлеты спят всю жизнь и чуть только нарушат предписанный им режим, сейчас же начинают очень сильно хворать? Да, я это наблюдаю. Военные атлеты нуждаются в более совершенной подготовке. Им необходимо иметь чутье, как у собаки, отличаться крайне острым зрением и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода пищи, от зноя или ненастья. И мне так кажется. Но наилучшее гимнастическое воспитание разве не родственно тому простому мусическому искусству, которое мы только что разбирали? Как ты это понимаешь? Такое воспитание должно быть простым и подобающим, особенно в отношении военного дела. Как это? Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер не кормит героев ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Гелеспонте не вареным мясом, а только жареным, что для воинов в самом деле удобнее. Ведь огонь, так сказать, везде под рукой и не надо возить с собой посуду. Да, это много удобнее. И о приправах, насколько мне известно, Гомер никогда не упоминает. Впрочем, и атлеты это знают. Кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, тому надо воздерживаться от всего такого. И правильно, они это знают и воздерживаются. Как видно, ты не одобряешь сиракузского стола и сицилийского разнообразия блюд, раз по-твоему это правильно. Не одобряю. Значит, если коринфская девушка полюбилась тому, кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, ты это также порицаешь? Разумеется. Иотические печенья, хотя они славятся приятным вкусом? Конечно. Я думаю, мы правильно уподобили бы такое питание и образ жизни мирической поэзии или песнопению, сочиненному одновременно во всех музыкальных ладах и во всех ритмах. Конечно. Там пестрота порождает разнузданность, здесь же болезнь. А простота в мусическом искусстве дает уравновешенность души, в области же гимнастики – здоровье тела. Совершенно верно. Когда в государстве распространятся распущенность и болезни, разве не потребуется во множестве открыть суды и больницы? И разве не будут в почете судебное дело и врачевание, когда ими усиленно станут заниматься даже многие благородные люди? Да, выйдет так. Какой же ты можешь привести еще большее доказательство плохого и постыдного воспитания граждан, если нужду во врачах и искусных судьях испытывают не только худшие люди и ремесленники, но даже и те, кто притязает на то, что они воспитаны на благородный лад? Разве, по-твоему, не позорно и не служит явным признаком невоспитанности необходимость пользоваться, за отсутствием собственных понятий о справедливости, постановлениями посторонних людей, словно они какие-то владыки и могут все решить? Это величайший позор. А не кажется ли тебе еще более позорным то обстоятельство, что человек не только проводит большую часть своей жизни в судах как ответчик, либо как истец, но по своей невоспитанности еще и чванится этим в уверенности, что он гораздо творить несправедливости, знает всякие уловки и также лазейки, чтобы увернуться от наказания, и все это ради мелких, ничего не стоящих дел? Ему неведомо, насколько прекраснее и лучше построить свою жизнь так, чтобы вовсе не нуждаться в клюющем носом судье. Да, это еще более позорно. А когда нужда в лечении возникает не из-за ранений или каких-либо повторяющихся из года в год болезней, но из-за праздности и того образа жизни, о котором мы уже упоминали, это ли не позорно? Влага и испарение застаиваются тогда, словно в болоте, и это побуждает находчивых асклепиадов давать болезням название «ветры» и «истечения». В самом деле, это новые и нелепые названия болезней. Несуществующих, я думаю, во времена Асклепия. Я заключаю так потому, что под Трое его сыновья не порицали той женщины, которая дала раненому Еврипилу выпить промнийского вина, густо насыпав туда ячменной крупы и наскоблив сыра, что как раз должно было, по-видимому, вызвать слизистое воспаление. Не возражали сыновья Асклепия и против лечебных мер Патрокла. Вот уж действительно странное питье для человека в таком состоянии. Не так уж оно странно, если ты учтешь, что в те времена, до появления Геродика, асклепиады, как утверждают, не умели направлять течение болезни, то есть не применяли нынешнего способа лечения. Геродик же был учителем гимнастики. Когда он заболел, он применил для лечения гимнастические приемы. Сперва он терзал этим главным образом самого себя, а затем впоследствии и многих других. Каким образом? Он отодвинул свою смерть. Сколько он не следил за своей болезнью, она у него была смертельной. И залечиться он, я думаю, был не в силах. Вот он и жил, ничем другим не занимаясь, а только лечась да мучаясь, как бы не нарушить в чем-либо привычный ему образ жизни. Так, в состоянии беспрерывного умирания, он и дожил до старости благодаря своей премудрости. Хорошо же его вознаградило его искусство. По заслугам, раз человек не соображал, что Асклепий ни по неведенью или неопытности ничего не сообщил своим потомкам об этом виде лечения. Асклепий знал, что каждому, кто придерживается законного порядка, назначено какое-либо дело в обществе, и он его обязан выполнять, а не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней. Забавно, что подтверждение этому мы наблюдаем у ремесленников, а у людей богатых и слывущих благополучными этого не замечается. Что ты имеешь в виду? Плотник, когда заболеет, обращается к врачу за лекарством, вызывающим рвоту или слабительное действие, чтобы таким путем избавиться от болезни, а не то просит сделать ему прижигание или разрез. Если же ему назначат длительное лечение, велят кутать голову и так далее, он сразу же скажет, что ему не досуг хворать, да и ни к чему будет жить, если обращать внимание на болезнь и пренебрегать надлежащей работой. Распростившись с такого рода врачом, он возвращается к своему обычному образу жизни и, если выздоровеет, продолжает заниматься своим делом. Если же его тело не способно справиться с болезнью, наступают конец и избавление от хлопот. Такому человеку, видимо, именно так подобает пользоваться врачеванием. Не потому ли, что у него есть какая-то работа, и если он не будет ее выполнять, ему и жить ни к чему? Очевидно. А у богатого, как мы говорили, нет ведь такого обязательного дела, что ему и жизнь станет не в жизнь, если он будет вынужден от него отказаться. Но в этом обычно не признаются. Ты ведь не согласен с утверждением Факелида, что крепость тела надо развивать в себе лишь тогда, когда уже обеспечены условия жизни? Я думаю, что это надо начинать еще раньше. Не будем из-за этого воевать с Факелидом, а лучше выясним для самих себя, нужно ли богатому человеку заботиться об этом, и не будет ли и ему жизнь не в жизнь, если он этим не занимается, или же только плотникам и другим ремесленникам нельзя возиться со своими болезнями, так как это отвлекает их внимание от работы, и совет Факелида, вообще-то, ничему не мешает. «Клянусь Зевсом», — сказал Главкон, — «мешает в высшей степени, если такая излишняя забота о своем теле выходит за пределы обычной гимнастики. Тогда это раздражает и в домашних делах, и в военных походах, и неприятно также в представителях городской власти». Но самое главное, такая излишняя забота служит препятствием для приобретения любых знаний, для размышлений и работы над собой. Ведь людям при этом постоянно мнится, что у них болит или кружится голова, а винят в этом философию, так что там, где эта забота главенствует, она является помехой в том, чтобы развивать и проверять свою добродетель, поскольку из-за этой заботы человек мнит себя вечно больным и непрестанно чувствует боли в теле. Это похоже на правду. Так не сказать ли нам, что и Асклепию это было известно? У кого от природы здоровое тело, и кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую-нибудь необычную болезнь, таким людям и при таком их состоянии Асклепий указал, как надо лечиться. Лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, сохраняя, однако, обычный образ жизни, чтобы не пострадали общественные дела. В случае же внутренних болезней, продолжающихся всю жизнь, Асклепий не делал попыток чуть-чуть облегчить положение больного и, изменяя его образ жизни и затягивая болезнь, удлинять человеку никчемную его жизнь, да еще дать ему случай произвести, естественно, такое же точно потомство. Кто в положенный человеку срок не способен жить, того, считал Асклепий, не нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен и для себя, и для общества. Ты утверждаешь, что Асклепий заботился об обществе? Это очевидно. Да и его сыновья показали, что он был таков. Разве ты не видишь, как они отличились в битвах по Трое, где применили свое врачебное искусство именно так, как я говорю? Или не помнишь, что у Менелая из раны, полученной от стрелы Пандара, они кровь отжимали смягчающим зельем, обсыпавшей рану. А насчет того, что нужно потом пить и есть, они дали Менелаю ничуть не больше предписаний, чем Еврипилу, потому что для излечения довольно бывает лекарство, если до ранения человек был здоров и вел упорядоченный образ жизни. Хотя бы сейчас и довелось ему выпить смесь из вина, меда, ячменной крупы и тертого сыра. А жизнь человека от природы болезненного, да к тому же еще невоздержанного, Асклепиады находили бесполезной и для него самого, и для окружающих, так что считали они, не стоит за ним ухаживать и его лечить, будь он даже богаче Мидаса. Если верить тебе, сыновья Асклепия были очень смышленными. Так им и полагается, хотя с нами не согласятся ни трагики, ни Пиндар. Они уверяют, что хотя Асклепий и был сыном Аполлона, однако дал себя подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего богача, за что и был испепелен молнией. Но мы, исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им ни в том, ни в другом. Если он был сыном Бога, он, скажем мы, не должен был быть корыстолюбив, а если он корыстолюбив, он не был сыном Бога. Это-то совершенно верно. Но что ты скажешь, Сократ, в отношении следующего? Разве не требуются в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли бы быть всего вероятнее те, через чьи руки прошло как можно больше людей, как здоровых, так и больных. Точно так же и с судьями. Те из них лучше, кому приходилось общаться с самыми разными по своим природным задаткам людьми. Конечно, они должны быть очень хорошими врачами. А знаешь, кого я считаю такими? Пожалуйста, скажи мне. Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе объединил несходные между собой вещи. Как так? Искуснейшими врачами стали бы те, кто, начиная с малолетства, кроме изучения своей науки, имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных, да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат, по-моему, не телом тело, иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача. Нет, лечат тело душой. А ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой. Это верно. А судья, друг мой, душой правит над душами. Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама поступала так, и все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна с молоду стать невинной и непричастной к дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых. Ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям испорченным. В самом деле, с ними часто так случается. Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у себя в душе и не как собственное свойство, а напротив, в душах других людей как нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он научился разбираться в том, каково это зло, ведь для него оно предмет знания, а не собственного опыта. Это будет отличный судья, как видно. Да, хороший. Вот то, о чем ты спрашивал. Ведь хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий и во всем подозревающий лишь дурное, сам совершивший немало несправедливостей и считающий себя мастером на все руки и мудрецом, правда общаясь с себе подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные примеры. Но когда он встречается с хорошими людьми и с теми, кто постарше его, он выглядит глупо, так как бывает не кстати недоверчив из-за своего неведения здоровых нравов. Ведь эти примеры ему чужды. А так как с людьми порочными он сталкивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой. Совершенно верно. Стало быть, не такого судью нам надо искать, если мы хотим, чтобы был он хороший мудр, а такого, как мы указывали прежде. Порочности никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда как добродетель человеческой природы, своевременно получивший воспитание, приобретет знание и о самой себе, и о порочности. Именно такой человек кажется мне и становится мудрым, а вовсе не негодяй. И мне так кажется. Значит, вместе с такого рода судебным искусством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание в том виде, как мы говорили. Оба они будут заботиться о гражданах, полноценных в отношении как тела, так и души. А кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят вымирать. Что касается людей с порочной душой и притом неисцелимых, то их они сами умертвят. Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто страдает подобными недостатками, и для всего государства. А юноши, видно, поостерегутся у тебя обращаться в суд, раз они будут владеть тем простым мусическим искусством, которое, как мы говорили, порождает рассудительность. Конечно. Следуя тем же путем, человек, владеющий мусическим искусством, если пожелает, примет такое же решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет прибегать к врачебной помощи без необходимости. Я с этим согласен. Он будет заниматься гимнастическими упражнениями и преодолевать трудности во имя природной отваги и пылкости духа ради их пробуждения, а не ради приобретения силы. Не то что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче. Ты совершенно прав. Те, кто установил, что воспитывать надо с помощью мусического и гимнастического искусства, для того ли сделали это Главкон, чтобы, как думают и некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого – душу? А как же иначе? Пожалуй, и то, и другое установлено главным образом – для души. Как так? Разве ты не замечал, каким бывает духовный склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике и вовсе не касался мусического искусства, и каков он у людей им противоположных? Что ты имеешь в виду? Грубость и жестокость с одной стороны, мягкость и изнеженность с другой. Да, я замечал, что занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем следует, а занимающиеся одним только мусическим искусством настолько мягкими, что это их не украшает. А между тем грубость могла бы способствовать природной ярости духа и при правильном воспитании обратилась бы в мужество. Но, конечно, чрезмерная грубость становится тяжкой и невыносимой. Да, мне так кажется. Что же, разве кротость не будет свойством характеров, склонных к философии? Правда, излишняя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она остается только кротостью и скромностью. Это так. А наши стражи, говорим мы, должны обладать обоими этими природными свойствами. Да. И эти свойства должны согласовываться друг с другом. Конечно. И в ком они согласованы, душа у того рассудительная и мужественная. Вполне. А в ком не согласованы, трусливая и грубая. И даже очень. Если человек допускает, чтобы мусическое искусство завораживало его звуками флейт и через уши, словно через воронку, вливало в его душу те сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы только что говорили. Если он проводит всю жизнь, то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопений, тогда, если был в нем яростный дух, он на первых порах смягчается наподобие того, как становится ковким железа, и ранее бесполезный, крутой его нрав может пойти ему ныне на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он как бы расплавляется, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырезав прочь из души все сухожилия, и станет он тогда копьеносцем некрепким. Несомненно. Это происходит быстро, если попадается человек с самого начала по природе своей слабый духом. А у кого яростный дух, тот и подавив свою горячность, останется вспыльчивым. Всякая мелочь его задевает, хотя он и отходчив. Из пылких такие люди становятся раздражительными, гневливыми и полными недовольства. Вот именно! Что же, если человек кладет много труда на телесные упражнения, хорошо и обильно ест, но не причастен ни к мусическому искусству, ни к философии, не преисполнится ли он высокомерия и пыла, и не прибавит ли он себе мужества? Вполне возможно. И что же, раз он ничем другим не занимается и никак не общается с музой, его жажда учения, даже если она и была в его душе, не отведала ни познания, ни поиска, осталась непричастной к сочинительству и к прочим мусическим искусствам, а потому она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не побуждает этого человека, не питает его и не очищает его ощущений. Да, это так. Такой человек, по-моему, становится ненавистником слова, невеждой. Он совсем не пользуется даром словесного убеждения, а добивается всего дикостью и насилием, как зверь. Он проводит жизнь в невежестве и глупости, нескладно и непривлекательно. Это совершенно верно.

Прежде всего, никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем, ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количество припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща. А насчет золота и серебра надо сказать им, что божественное золото то, что от богов, они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая тем золотом, осквернять его примесью золота смертного. У них оно должно быть чистым, не то что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же и стражи станут они хозяевами и земледельцами. Из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками. Ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей скорейшей гибели. Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно так устроить жилище стражей и все прочее, и возвести это в закон. Или ты не согласен? Согласен. Отвечал главкон. Книга четвертая. Тут вмешался Адимант. «Как же тебе защититься, Сократ?» — сказал он. «Если станут утверждать, что не слишком-то счастливыми делаешь ты этих людей, и притом они сами будут в этом виноваты. Ведь, говоря по правде, государство в их руках. Но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ. Между тем, как другие приобретают себе пахотные поля, выстроят большие, прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, золотом и серебром и вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни. Видимо, твои стражи обосновались в государстве, можно сказать, попросту как наемные вспомогательные отряды, исключительно для сторожевой службы. «Да», — сказал я, — «и вдобавок, в отличие от остальных, они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения. Так что им невозможно не выезжать в чужие земли по собственному желанию». Не подносить подарки гетерам, не производить иные траты по своему усмотрению, какие бывают у тех, кто слывет счастливым. Все это и еще многое другое в том же роде ты упустил, выдвигая против меня твое обвинение. «Ну так включим все это в обвинение», — сказал Адимант. «Значит, ты спрашиваешь, как мы построим свою защиту?» «Да». Модель идеального государства. Утопия. Я думаю, мы найдем, что сказать, если двинемся по тому же пути. Мы скажем, что нет ничего удивительного, если наши стражи именно таким образом будут наиболее счастливы. А впрочем, мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как-то особенно счастливым один из слоев его населения, но наоборот, хотим сделать таким все государство в целом. Ведь именно в таком государстве мы рассчитывали найти справедливость, а не справедливость, наоборот, в наихудшем государственном строе и на основании этих наблюдений решить вопрос, так долго нас занимающий. Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем, счастливое. но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом. А вслед за тем мы рассмотрим государство ему противоположное. Это вроде того, как если бы мы писали картину, а кто-нибудь подошел и стал порицать нас за то, что для передачи самых красивых частей живого существа мы не пользуемся самыми красивыми красками. Например, если глаза, хотя это самое красивое, были бы нарисованы не пурпуром, а черным цветом. Пожалуй, было бы уместно, защищаясь от таких упреков, сказать: «Чудак, не думай, будто мы должны рисовать глаза до того красивыми, что они и на глаза-то вовсе не будут похожи». То же самое относится и к другим частям тела. Ты смотри, выходит ли у нас красивым все в целом, когда мы каждую часть передаем подобающим образом. Вот и сейчас, не заставляй нас соединять с должностью стражей такое счастье, что оно сделает их кем угодно, только не стражами. Мы сумели бы и земледельцев нарядить в пышные одежды, облечь в золото и предоставить им лишь для собственного удовольствия возделывать землю. А гончары, пускай с удобством, разлягутся у очага, пьют себе волю и пируют, пододвинув поближе гончарный круг и занимаясь своим ремеслом лишь столько, сколько им захочется. И всех остальных мы подобным же образом можем сделать счастливыми, чтобы так процветало все государство. Нет, не уговаривай нас, ведь если мы тебя послушаем, то и земледелец не будет земледельцем, и гончар гончаром, и вообще никто из людей, составляющих государство, не сохранит своего лица. Впрочем, в иных случаях это еще не так важно, ведь если сапожники станут негодными, испорченными и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет случай хорошо устроиться и процветать. Если мы сделаем стражей подлинными стражами, они никоим образом не станут причинять зла государству. А кто толкует о каких-то земледельцах, словно они не члены государства, а праздные и благополучные участники всенародного пиршества, тот, вероятно, имеет в виду не государство, а что-то иное. Нужно решить, ставим ли мы стражей, имея в виду наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании. Стражей и их помощников надо заставить способствовать этому, и надо внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела, да и всем остальным тоже. Таким образом, при росте и благоустройстве нашего государства надо предоставить всем сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании соответственно их природным данным. По-моему, ты хорошо говоришь. Но покажется ли тебе правильно сказанным то, что очень с этим сходно? А что именно? Посмотрим, не это ли портит всех остальных мастеров так, что они становятся плохими? Что ты имеешь в виду? Богатство и бедность. Как это? А вот как. Разбогатевший горшечник захочет ли, по-твоему, совершенствоваться в своем ремесле? Нисколько. Скорее он будет становиться все более ленивым и небрежным. И даже очень. Значит, он станет худшим горшечником. И это, конечно, так. А если по бедности он не может завести себе инструмента или чего-нибудь другого нужного для его ремесла, то его изделия будут хуже, и он хуже обучит этому делу своих сыновей и других учеников? Да, не иначе. Значит, и от того, и от другого, и от бедности, и от богатства хуже становятся как изделия, так и сами мастера. Это очевидно. Устранение богатства и бедности в идеальном государстве. Так, по-видимому, мы нашли для наших стражей еще что-то такое, чего надо всячески остерегаться, как бы оно ни проникло в государство незаметным для стражей образом. Что же это такое? Богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам,

Этим мы хотели показать, что и каждого из остальных граждан надо ставить на то одно дело, которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему подобает, каждый представлял бы собою единство, а не множество. Так и все государство в целом станет единым, а не множественным. Эта задача проще той. Кто-нибудь, возможно, найдет, дорогой мой Адимант, что все наши требования слишком многочисленны и высоки для стражей. Между тем, все это пустяки, если они будут стоять, как говорится, на страже одного лишь великого дела, или, скорее, не великого, а достаточного. А что это за дело?